По сообщениям Южнокорейского Йонамнюс, против размещения САД активно выступает Совет демократических гражданских организаций города Кимчон провинции Северный Кёнсан, который состоит из 11 организаций, в том числе Лиги транспортеров, профсоюзов железнодорожников и медработников и Кимчонского отделения Национального профсоюза учителей.